Глава 34. Сам собирай. Вегетарианцы-язычники Замир называли их священными пещерами, поскольку верили, что индейцы Алоны проводили когда-то в этих пещерах свои религиозные обряды. На самом деле это было не так. Алоны обходили пещеры 10-й дорогой. Внутри обитала колония летучих мышей. Их нельзя было выкурить из истории подземелий никакими ритуалами. Первые люди появились в пещере в 60-х годах, когда один опустившийся фермер по имени Гомер Стайлз решил использовать влажные подземелья для разведения грибов. Бизнес свой Гомер начал с 500 деревянных ящиков, в которых обычно возят стеклотару, и полугаллонной коробки с грибными спорами, заказанной по почте. Общая сумма инвестиций составила $16. Ящики Гомер спер с заднего двора экономичного гипермаркета. Один за другим он таскал их несколько недель, которые потребовались ему для изучения популярной брошюры «Грибы на радость и выгоду», изданной Министерством сельского хозяйства США. Наполнив ящики влажным торфом и расставив их по полу пещеры, Гомер рассыпал сверху споры и стал ждать, когда из них вырастут денежные знаки. Не учел он только одного — скорости роста грибов. Эту часть брошюры он пролистнул. Через несколько дней он оказался в пещере, набитой грибами, без рынка сбыта и денег для того, чтобы нанять сборщиков. Решение проблемы Гомеру подсказала другая правительственная брошюра под названием «Ферма самообслуживания», по ошибке попавшая в тот же конверт, что и «Грибы на радость». Гомер истратил последнюю десятку на объявление в местной газете. «Грибы. 50 центов за фунт. Сам собирай. Тара ваша. Дорога на старый ручей. С 9 до 17 каждый день». Изголодавшееся по грибам население Хвойной бухты повалило в пещеры толпами. Грибы вырастали снова, не успевали их собрать. Деньги потекли рекой. Первую прибыль Гомер потратил на покупку генератора и гирлянды освещения для пещер, прикинув, что, продлив рабочее время до вечера, пропорционально увеличит и доходы. Стратегия бизнеса оказалась бы очень разумной, если б летучие мыши в знак протеста не подняли свои мохнатые головы. В дневное время мыши спокойно висели вверх тормашками на потолке, пока внизу Гомер управлял своим предприятием. В первый вечер продленного рабочего дня они проснулись и обнаружили, что родной дом залит светом, и всюду хозяйничают ярко освещенные грибники. И тут мышиное терпение лопнуло. Когда зажгли свет, в пещере оставалось еще человек 20. Через секунду все пространство над ними превратилось в один сплошной ураган визжащих, мохнатых летучих грызунов. Спасаясь бегством, одна женщина упала и сломала себе бедро, а другая попыталась извлечь мышь из прически, и та ее покусала. Туча тварей вскоре растворилась в ночи, а на следующий день их сменила такая же туча тварей наземных — адвокатов. И эти твари выиграли суд. Бизнес Гомера был уничтожен, летучие мыши теперь могли спать спокойно. Гомер Стайлз впал в депрессивный запой в пене дна. 4 дня он не вылезал из тумана ирландского виски, потом у него кончились деньги, и Мэвис Сент отправила его на заседание общества анонимных алкоголиков. Мэвис могла на взгляд определить, когда человек опускается на самое дно. Ей не было нужды черпать воду из пересохших колодцев. Гомер пришел в себя в конференц-зале Первого национального банка. Он стоял перед всем честным собранием и рассказывал свою историю. Так случилось, что среди публики находился некий юный серфер, называвший себя Сквозняком. Он попал сюда по приговору суда за то, что в дымину пьяным въехал на «Фольксвагене» 62-го года прямо в полицейский крейсер и оперативно изверг содержимое своего желудка на ботинке производившего задержание офицера. История фермера пробудила в юном серфере дух предпринимательства, и после собрания он зажал Гомера в углу с деловым предложением. «Гомер, а как насчет срубить тугую капусту и повыращивать волшебные грибы?» На следующий день фермер с серфером уже таскали в пещеры мешки навоза, заваливали им дерн и разбрасывали споры совершенно иной разновидности. По уверениям Сквозняка, Их урожай должен был разлетаться по 10-20 долларов за унцию, а не по 50 центов за фунт, которые Гомер получил за свои последние грибы. Гомер пришел в восторг от такой перспективы разбогатеть, и он бы разбогател, если бы не летучие мыши. День сбора урожая приближался, и сквозняку пришлось взять на плантации отпуск без содержания, чтобы отсидеть выходные в окружной тюрьме. Это был его первый срок из 50. Судью совершенно не развлекли заблеванные ботинки офицера полиции, представленные в суде как доказательство. Перед тем, как отбыть, сквозняк заверил Гомера, что в понедельник обязательно вернется и поможет ему с сушкой и сбытом продукции. Тем временем у покусанной дамы началось бешенство. В пещеры отрядили агентов по надзору за дикими животными, чтобы они уничтожили колонию летучих мышей. Тем временем у покусанной дамы началось бешенство. В пещеры отрядили агентов по надзору за дикими животными, чтобы они уничтожили колонию летучих мышей. Агенты прибыли на место и обнаружили Гомера Стайлза. Тот сидел на корточках над грядкой с психоделическими грибами. Агенты предложили Гомеру просто встать и выйти из пещеры. Но фермер отказался, и агенты связались по рации с шерифом. Гомера увели из пещеры в наручниках, агенты по надзору за дикими животными ушли самостоятельно, набив карманы грибами, а летучие мыши остались в тишине и покое. Когда сквозняка в понедельник выпустили, он понял, что пора поискать другую аферу. Через несколько месяцев заключенный тюрьмы штата Калифорния в Лампоке Гомер Стайлз получил письмо от сквозняка. Листок бумаги был покрыт тончайшей желтоватой пылью. Письмо гласило: «Мне жаль, что тебя замели. Надеюсь, мы похороним топор войны». Гомер похоронил вместо этого письмо в коробке из-под обуви, которую держал под своими нарами. И последующие 10 лет провел в относительной роскоши, живя на прибыли, получаемой от продажи психоделических грибов другим заключенным. Свой урожай Гомер попробовал только однажды и поклялся ни за что в жизни больше не притрагиваться к грибам. В галлюцинациях ему привиделось, что он тонет в океане летучих мышей.